еле поднялся на борт, поддерживаемый матросами, и, приложив руки к груди, склонил голову перед, казалось, приросшим к палубе русским адмиралом. Не выдержал, подбежал к краю и опростался, вытерся халатом. «Бывает», — добродушно успокоил Ушаков. «Волнушка разыгралась, мутит. Прошу в каюту». Гасан Эфенди, покачиваясь, спустился вниз. Ушаков степенно сошел за ним, пригласил садиться выпить чаю. Гасан Эфенди с отвращением взглянул на угощение и стал торопливо излагать приветствие от имени Али Паши. Кадырбей, как всегда, оставался якобы безразличен к разговорам, прикрыл глаза. Ушаков знал эту его привычку скрывать интерес, придремывать, обдумывая сказанное. «Хорошо, что Али Паша нам добрые слова шлет. Еще лучше, если проявит внимание к просьбам нашим». Гасан Эфенди закивал головой, с полным согласием глядя на адмиралов. «Да-да, верный слуга султана Али Паша Тепелена весь в заботах об оказании помощи доблестным союзникам». «Каким? Что?» — не расслышал Гасан Эфенди. «Кому думает оказать помощь ваш Паша? С кем хочет союзничать? Неужели он думает, будто мы не знаем о его переговорах с французами?» Гасан Эфенди укоризненно посмотрел на русского командующего. «Мой господин чист и безупречен не только перед вами, султаном, но и перед Аллахом, не совершив ни предательства, не допустив даже помыслов о сотрудничестве с богомерзкими врагами всемилостивейших наших правителей, султана и императора». Ушаков задышал прерывисто, встал, подошел к Кадырбею, коснулся плеча того и взглянул вопросительно. Кадырбей кивнул головой. Из шкатулки, что стояла на маленьком столике, растрепанными чайками полетели листки бумаги. Ушаков бросил их перед Гасан Эфенди. «А это что? Чья подпись? Чья рука? Или вы думаете, мы не знаем, подпись Али?» Посланник только раз бросил взор на письма и все понял. Да, это были письма самого Тепелены. Те письма, которые слал он командиру гарнизона Шабо осенью, и где безбожно льстил французскому генералу, обещая союз, провиант и расположение за то, чтобы солдаты директории стойко обороняли крепость от русской эскадры. Гасан Эфенди понял, попался. Сейчас же вознес руки в молении, придумывая, как лучше вывернуться, еще раз зыркнул на Ушакова и, склонившись в поклоне, запричитал. «Знаменитый между князьями мессийского народа, высокопочтенный между вельможами нации христианской, славнейший адмирал в Европе, знаменитый ревнователь к службе, превосходительный командующий наш, не почти сие письма за истину, то просто прием обмана». Ушаков не уразумел сразу, что Гасан обращался к нему, а когда понял, махнул рукой и перебил. «Хватит. Ждем сына Паши с войском. Продовольствие ждем. И козни пусть бросит. Ведь в наших руках сила отменная». Ушаков дал понять, что разговор окончен. Гасану Эфенди в туманную мглу идти не хотелось, но и оставаться перед грозным Ушак Пашой было страшно. Он поднялся, закивал и двинулся к двери задом, бормоча слова прощания. «Да не бойся, иди нормально, но Али передай. Веры больше нет, если подведет». «Славный и достопочтенный друг мой», — сбросил с себя сонливость Кадырбей, — «должны вы знать, Али Паша — один из своевольнейших пашей в Османской империи, мало повинующихся порте. И он и в отношении его твердости не проявляет, как с другими своевольниками. Они в Константинополе на свои предписания не надеются, и вам отдают право решать с ним все дела и вести их твердой рукой». «Да, права-то отдают. А мне бы лучше сухарей побольше и войска для осады. Я ведь здесь не хозяин, гость. А меня все кулаком заставляют стучать. А мне кулак-то для боя нужен. Собираю всю эскадру воедино, албанцев сколько можно на остров высаживаю. Пушки на остров свожу, две батареи на носу Шабо поставил. Но мало сего. Ведь послан я с кораблями воевать против флота неприятельского, а не крепостей. Сейчас же надо крепость взять. А где главный удар нанести?» Походил, пососал трубку Я остановился перед картой, на которой вокруг острова была обозначена цепь русских и турецких кораблей. Блокада объявлена. Но как сломить осажденных? Думаю,